Маг продолжал наблюдать за этим местом, и его терпение было вознаграждено. Дверь снова открылась, на сей раз свет не горел, и двое мужчин бегом поднялись по ступенькам, ведущим на верхний уровень виллы. Болон усмехнулся. Они учились, но недостаточно быстро. Как только люди добрались до самого верха здания, он потерял их из виду и перенес внимание на крышу. Болон взглянул на часы. Все его действия были рассчитаны по минутам, и он решил начинать точно назначенное время. Оставалось еще несколько минут. Вспомнились Валентина, родители, братишка Джонни, которого он видел очень редко, а увидит ли теперь еще, трудно сказать. Кинди, взбалмошная девчонка, настоящего характера, которого он так и не понял. Минута до часа че, он обещал Лать вернуться. Напрасное обещание. Обещание, которое он не рассчитывал сдержать. Болон был профессионалом в своем деле и знал, какие опасности подстерегают солдат на тернистых тропах войны. Он понимал, что у него нет, почти нет шансов уйти живым с этого холма. Полицейские обложили все отходы. К тому же они, кажется, привезли собак. Если его не прикончит мафия, то это благородное дело доведет до конца полиция. Ах, Вал, такая нежная, ласковая и страстная. Как печально заканчивается то, что так хорошо начинается. Болон встряхнулся, отгоняя от себя грустные мысли, и присел у длинной трубы, лежавшей возле дарномера. Последний раз проверив азимут, он начал отсчет. 10, 9, 8. Базука громко кашлянула, и снаряд со свистом понесся к холму. Побоище началось. «Черт возьми!» — вскрикнул папа. «Что это? Откуда?» «Это же ракета!» — взревел Уоттерби. Огненная игла с головокружительной скоростью, прошив ночь, уткнулась в угол виллы. Раздался оглушительный взрыв. Свет везде погас, и только тускло засветились языки пламени, жадно набросившиеся на развороченные обломки. Кто-то страшно кричал в агонии. Со всех сторон доносились возбужденные громкие голоса. Уоттерби и папа, стоя у ограды владения Френчи, наблюдали за виллой, раскинувшейся сотни метров от них ниже по склону. «Откуда она прилетела?» — взволнованно спросил папа. «С тех холмов, вон оттуда!» — отрезал Уоттерби. «Дай мне бинокль!» «Вы полагаете, что нам нужно спуститься туда, чтобы помочь им? Ты что, спятил? Они обстреляют нас так же, как Болана. Он, к тому же, еще не закончил. Можешь мне поверить?» «Святая Дева Мария, Матерь Божия!» — вопил Пласки. «Он нас бомбардирует!» «Заткнись и пригни голову, идиот!» — проскрежетал зубами Сеймур. «Это только первый выстрел». «Выстрел? Выстрел? Ты называешь это выстрелом? Где Серджио? Что он делает?» «Всем оставаться в укрытиях и держать себя в руках!» — донесся уверенный голос Серджио с верхнего этажа. «Кто-нибудь видел, откуда был сделан первый выстрел?» Все заговорили почти одновременно, наперебой, один громче другого. «С неба, с южной стороны, со стороны Луны!» — проскрипел чей-то испуганный голос рядом с Сеймуром. «Черт, черт возьми!» — закричал Серджио, выходя из себя. «Протрите свои глаза, болваны! Ищите вспышку, следы дыма, что угодно! Но только смотрите в оба!» Мак Болан заканчивал второй обратный отсчет. Произнеся «ноль», он нажал на пусковую клавишу и выстрелил осветительной ракетой. Отложив базуку, Мак взял свой любимый «Марлин» и заглянул в оптику прицела. Через несколько секунд ракета вспыхнула над самой виллой Френчи и, покачиваясь из стороны в сторону, медленно поплыла к земле, освещая все вокруг, словно карманное солнце. В тот момент, когда вспыхнул ослепительный белый свет, Болан осматривал крышу. В прицеле возникло чье-то изумленное лицо. Болан отреагировал, как всегда, мгновенно. Мощный карабин рявкнул, больно ударив плечо. Болан привычно справился с отдачей, не отрывая глаза от телескопического прицела. Он видел, как его жертва упала, прижав руки к животу. Мак ввел поправку в стрельбу. От головы до живота было 30-40 сантиметров. Поведя стволом немного левее, Мак нашел новую цель. Снова палец уверенно потянул курок, и снова удар приклада в плечо. Еще пара градусов влево, и в оптику всплыло новое лицо. Выстрел, удар в плечо, поворот ствола, выстрел. Прошло не больше 5 секунд. Мак отложил в сторону «Марлин», приникая к дальномеру, чтобы иметь более широкий сектор обзора. На крыше было полно народу. Одни стояли во весь рост, глупо уставившись на горящую в небе люстру, другие неподвижно лежали в ужасе, закрыв голову руками. Кто-то поддерживал мертвое окровавленное тело. Однако большинство пряталось за невысоким парапетом, идущим по всему периметру крыши. Болон понял, что никто не видел, откуда велась стрельба, поэтому никто и не отвечал на его огонь. Он удовлетворенно качнул головой и пробормотал. «Ну что? Кто тут из нас любитель?» И снова начал обратный отсчет. «На крыше четверо убитых и один ранен», — донесся сверху испуганный голос. «Серджио! Серджио! Что нужно делать? Сколько времени горят эти штуки? Ложись! Ложись и смотреть в оба!» — кричал Серджио, задыхаясь от волнения. «Пит! Барни! Стреляйте по тем холмам!» Тишину разорвал громкий треск автомата. Потом снова воцарилась тишина. Никто не видел, в кого стрелять. Но даже простой факт, что заговорило оружие из их лагеря, ободрил в конец растерявшихся мафиози. Очередная вспышка прорезала темноту. «Дьявол! Еще одна ракета!» Снаряд разорвался на крыше. В тот самый момент, когда погасла осветительная ракета, висевшая над домом. В громоподобном грохоте взрыв смел с крыши людей, черепицу, куски парапета, дождем посыпавшиеся в патио. Раздались крики ужаса, стоны, мольба о помощи. Снова застучал автомат, но его беспомощное тявканье уже никого не могло успокоить. Люди слепо бегали в темноте, натыкаясь друг на друга, падали. Приглушенные проклятия, хриплое дыхание и крики боли окончательно деморализовали необстрелянных солдат Серджио. Но это было только начало. Мощные взрывы, последовавшие один за другим, с равными интервалами сотрясали холм, вздымая к небу обломки бетона, горящего дерева, землю, не оставляя камня на камне от некогда шикарной виллы Френчи. Даже автоматы прекратили бесполезное стрекотание. Семья разбегалась, как муравьи из потревоженного муравейника. «Он ведет беглый огонь из миномета», — мрачно заявил Уотерби. «Откуда он выкопал его?» — восхищенно спросил папа, даже не пытаясь скрыть своего восторга. «Не все ли равно? Важно то, что он умеет им пользоваться». Осколок мины, просвистев в нескольких сантиметрах от папа, впился в открытую дверцу машины. «Ложись!» — сам себе приказал папа и плюхнулся на живот рядом с автомобилем. «Мне кажется, я засек его», — торжествующе произнес Уотерби. «Возле вершины холма, почти напротив виллы, выстрелов из миномета не видно, но если он выстрелит из базуки, короче, смотри в эту точку». А взгляд сержанта был направлен в другую сторону. Новая осветительная ракета с шипением повисла в небе, плюясь длинными искрами и заливая горящие развалины и окружающую территорию резким ослепительным светом. Папа прикрыл глаза рукой. «Какой парень!» — произнес он, млея от благовейного восторга. «Боже мой, какой парень!» А этому парню не давали покоя дурные предчувствия. Уж слишком просто все получалось. Враг оказался разбитым и обращенным в бегство. И ничего, но абсолютно ничего ему не угрожало. Либо он их полностью переоценил, либо... Болон приложился к прицелу и быстро выпустил 5 пуль по машине, пытавшейся скрыться за поворотом дороги. Машину резко бросил в сторону и занесло. Она перевернулась, сначала на крышу, потом на бок, и загорелась. Следовавший за ней лимузин врезался в пылающие обломки и взорвался с оглушительным грохотом. Картина, освещенная мертвенным светом последней люстры, представляла собой страшное зрелище. Вилла была практически наполовину снесена с земли. 2 стены пока еще стояли в облаке пыли и дыма. Многие машины на стоянке оказались погребенными под обломками. Разбитые ветровые стекла, сплющенные и искореженные кузова других свидетельствуют о силе взрывов. Повсюду валялись трупы. «Они не могли ничего предусмотреть», — пробурчал Болон. «Несомненно». Повесив в небе еще одну люстру, маг приник к дальномеру и стал тщательно рассматривать руины, когда наконец различил знакомый звук, который после Вьетнама ему больше не доводилось слышать. «Вертолет». «Вертолет где-то близко, даже очень близко. Полиция? Либо секретное оружие мафии?» Болон моментально установил запал осветительной ракеты на минимальное время срабатывания. Пересчитал азимут небольшого миномета и немедленно, ни секунды, выстрелил. Ракета вспыхнула почти сразу, освещая небо высоко над долиной, сжатой между рядами холмов и крадущийся в темноте вертолет. Он летел так низко, что маг видел, как пилот прикрыл рукой глаза, защищаясь от яркого света. Рядом с ним виднелась голова еще одного человека. Но ракета высветила также позицию Болона. Как только он протянул руку за Марлином, вертолет вильнул в сторону, растворившись в темноте. Маг по звуку догадался, что пилот заложил крутой вираж и через пару секунд вертолет снова появился в освещенной зоне. Сверху прогремела пулеметная очередь.